нещадно грабивший народ и собравший в своих тайниках золото, исчислявшиеся пудами, не говоря о мешках и чемоданах денег, предназначенных на мелкие расходы. Естественно, далеко не все, кто проходил по уголовному делу, были внесены в главную схему. Материалы тысячетомного дела бесстрастно свидетельствуют. Скелет мафиозного спрута составляли органы КПСС. В предлагаемой вниманию читателей книги мы ограничились несколькими фрагментами схемы, наглядно показывающими, как пирамиду взяточничества, охватившего снизу доверху тоталитарный режим, так и отдельные типажи коррупционеров на различных этажах власти. Книжный вариант не позволил использовать в полном объеме и множество других документов следствия. Термин «криминальные связи», употреблен нами в контексте имеющихся материалов уголовного дела. В книге, как и на схемах, нет места обобщенному образу, выведенному по печально известному методу социалистического реализма. Мы зафиксировали только факты и обстоятельства, подтвержденные процессуально оформленными судебно-следственными документами, и отбросили все, что относится к области догадок, а тем более фантазий. Герои кремлевского дела представлены тремя группами лиц, составляющих между собой не до конца размотанный клубок криминальных связей. Первая группа — осужденные судами к различным срокам лишения свободы. Во второй — привлеченные по делу в качестве обвиняемых. Кстати, впоследствии все функционеры из этих двух групп были незаконно освобождены от ответственности и наказания. Третья группа представлена в основном союзными партийно-государственными деятелями, по поводу которых имелись официальные данные о взяточничестве, об их криминальных связях с привлеченными по делу лицами. Однако по воле Политбюро они оказались вне досягаемости закона. В отношении многих представителей этой касты неприкасаемых в связи с разгромом дела уже не проводилось никаких следственных действий, даже формальной проверки, что не позволяет сегодня категорически утверждать об их виновности или невиновности. Пыльные архивы надежно укрыли ответы и на другие важные вопросы. Таков итог беззакония, именуемый на партийно-номенклатурном языке социалистической законностью. Мы, юристы, не можем смириться с произволом, поэтому требовали и будем требовать возобновления всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела номер 18/58115-83. Считаем безнравственным умалчивать о случившемся, тем самым оказываясь соучастниками главного покровителя партийно-государственной мафии Горбачева. Правовой разбой в отношении многолетнего расследования не должен ставить последние точки в кремлевском деле, хотя бы потому, чтобы вновь народившаяся белая мафия и ее покровители из демократической власти не использовали пример своих предшественников с целью избежать уголовной ответственности на очередном витке коррупции. Кроме того, существует и такое, похоже, позабытое ныне понятие, как моральная чистоплотность. Этими соображениями мы и руководствовались, работая над книгой. Конечно, в ней затронуты далеко не все аспекты многолетней борьбы, затянувшегося спора между мафией и законом. слишком велики объемы фактических материалов и документов, которые мы попытались систематизировать.